Таким образом, все происходит без малейшего сожаления церковного, ибо во многих случаях там церквей уже и нет вовсе, а остались лишь церковники и великолепные здания церквей. Сами же церкви давно уже стремятся там к переходу из низшего вида, как церковь, в высший вид, как государство, чтобы в нем совершенно исчезнуть. Так кажется, по крайней мере, в лютеранских землях. В Риме же так уже 1000 лет вместо церкви провозглашено государство. А потому сам преступник членом церкви уже не сознает себя, и отлученный пребывает в отчаянии. Если же возвращается в общество, то нередко с такой ненавистью, что самое общество как бы уже само отлучает от себя. Чем это кончится, можете сами рассудить. Во многих случаях, казалось бы, и у нас тоже, но в том и дело, что кроме установленных судов есть у нас сверх того еще и церковь, которая никогда не теряет общения с преступником, как с милым и все еще дорогим сыном своим, а сверх того есть и сохраняется, хотя бы даже только мысленно, и суд церкви, теперь хотя и не деятельный, но все же живущий для будущего, хотя бы в мечте, да и преступником самим, несомненно, инстинктом души его признаваемый. Справедливо и то, что было здесь сейчас сказано, что если бы действительно наступил суд церкви и во всей своей силе, то есть если бы все общество обратилось лишь в церковь, то не только суд церкви повлиял бы на исправление преступника так, как никогда не влияет ныне, но, может быть, и вправду самые преступления уменьшились бы в невероятную долю. Да и церковь, сомнения нет, понимала бы будущего преступника и будущее преступление во многих случаях совсем иначе, чем ныне, и сумела бы возвратить отлученного, предупредить замышляющего и возродить падшего. «Правда, — усмехнулся старец, — теперь общество христианское пока еще само не готово и стоит лишь на 7 праведниках. Но так как они не оскудевают, то и пребывает все же незыблемо в ожидании своего полного преображения из общества, как союза почти еще языческого, в единую вселенскую и владычествующую церковь. Сие и буди, хотя бы и в конце веков, ибо лишь сему предназначено совершиться. И нечего смущать себя временами и сроками, ибо тайна времен и сроков в мудрости Божией, в предвидении Его и в любви Его. И что по расчету человеческому, может быть, еще и весьма отдаленно, то по предопределению Божьему, может быть, уже стоит накануне своего появления, при дверях. Сие последнее буди-буди. Буди-буди! Благоговейно и сурово подтвердил отец Паисий. «Странно, в высшей степени странно!» — произнес Миусов, и не то что с горячностью, а как бы с затаенным каким-то негодованием. «Что же кажется вам столь странным?» — осторожно осведомился отец Иосиф.